Перед самым полуднем они вернулись в Йокосе. Там произошла встреча Торанаги с Затаки, потом опять горячая ванна и массаж, и вдруг перед ним предстал отец Алвито, как дух мщения, с двумя неприязненно настроенными своими помощниками. «Боже мой! Убирайтесь немедленно! Нет необходимости бояться или богохульствовать», — сказал отец Алвито. «Бог проклинает вас и всех священников», — сказал Блэксорн, пытаясь сдержаться, зная, что он на вражеской территории. Перед этим он видел, как через мост прошло с полсотни христиан-самураев. Они стекались во двор перед гостиницей Алвито, где, по словам Марико, должна была состояться месса. Рука Блэксорна потянулась к рукоятке меча, но он не носил его с купальным халатом, хотя в иных случаях и не расставался с ним. И Блэксорн выругал себя за глупость, недовольный, что оказался без оружия. «Мой бог простит вам ваше богохульство, кормчий. Может быть, он не только простит вас, но и откроет вам глаза. Я не держу на вас зла. Я принес вам подарок. Здесь вот подарок вам от бога, кормчий». Блэксорн подозрительно отнесся к подарку, когда он вскрыл пакет и увидел португальско-латинско-японский словарь-грамматику, дрожь прошла по нему. Он перевернул несколько страниц. Печать была, конечно, лучшей из всего, что он видел. Качество и подробность информации поразительны. «Да, это подарок от Бога, конечно, но господин Торанага приказал вам дать его мне». «Мы повинуемся только приказам Бога. Торанага просил вас дать его мне, да?» «Да, это было его требование». «А требование Торанаги не приказ?» «Это зависит, кормчий, от того, кто вы, как велика ваша вера», — Алвито показал на книгу. «Трое наших братьев потратили 27 лет, готовя эту книгу. Почему вы даете ее мне? Нас попросили об этом». «Почему вы послушались, Торанаги? Вы достаточно ловки, чтобы не выполнить его просьбу». Алвито пожал плечами. Блэксорн быстро пролистал страницы, проверяя. «Превосходная бумага, очень ясная печать, номера страниц были в порядке». «Книга в порядке», — сказал Алвито, развеселившись. «Мы не выпускаем бракованных книг». «Это слишком ценная вещь, чтобы вы ее отдали просто так. Что вы хотите взамен?» «Он просил нас дать это вам». Отец-инспектор согласился. «Вот вы и получили ее. Она отпечатана только в этом году, наконец-то. Красивая книга, да?» «Мы только просим вас беречь ее. Она стоит хорошего обращения. Она стоит того, чтобы за нее отдали жизнь. В ней бесценные знания, как в одном из ваших руттеров. Но она много ценнее. Что вы хотите за нее?» «Мы ничего не просим взамен. Я не верю вам». Блэксорн взвесил том в своей руке, еще более насторожившись. «Вы должны понять, что это ставит меня на одну ногу с вами. Это дает мне все ваши знания и экономит нам 10, может быть, 20 лет. Имея ее, я скоро буду говорить так же хорошо, как и вы. Как только я добьюсь этого, я смогу научить и других. Это ключ к Японии, не так ли? Через 6 месяцев я смогу говорить с самим Торанагой Самой». «Да, может быть, и сможете, если у вас будут эти 6 месяцев». «Что вы имеете в виду? Ничего, кроме того, что вы уже знаете. Господин Торанага будет мертв задолго до того, как пройдут эти 6 месяцев». «Почему? Какие новости вы принесли ему? С того момента, как он поговорил с вами, он выглядит как раненый бык. Что вы сказали ему, а?» «Мое послание было частным от его святейшества к господину Торанаге. Извините, я только посол, но генерал Ишидо контролирует Осаку, как вы, конечно, знаете, и когда господин Торанага прибудет туда, для него все кончится, и для вас». Блэксорн почувствовал, как мороз пробрал его до костей. «А почему для меня?» «Вам не уйти от вашей судьбы, кормчий. Вы помогали Торанаге в его действиях против Ишидо. Неужели забыли? Вы приложили руку к этому делу. Вы руководили прорывом из Осакского порта. Извините, но ни умение говорить по-японски, ни ваши мечи, ни статус самурая не помогут вам ни в коей мере. Может быть, это даже хуже, что вы стали самураем. Теперь вам прикажут совершить сеппуку, и если вы откажетесь...» И Алвито прибавил тем же мягким голосом. «Я ведь говорил вам уже... Они люди простые. Мы, англичане, тоже простые люди», — сказал он, нисколько не бравируя. «Если мы умерли, то умерли. Но до этого момента мы полагаемся на Бога и держим порох сухим. У меня еще осталось кое-что в запасе, не беспокойтесь». «О, я не беспокоюсь, кормчий. Я ничего не боюсь. Ни вас, ни вашей ереси, ни ваших ружей. Это им не поможет, как и вам. Это карма, все в руках Бога. Называйте это как хотите», — ответил ему Блэксорн, взбешенный. «Но клянусь Богом, я еще получу обратно свой корабль и через пару лет приведу сюда эскадру кораблей и выброшу вас из Азии ко всем чертям». Алвито заговорил опять со своим бесконечным спокойствием. «Все в руках Бога, кормчий, но смерть уже близка, и ничего из того, что вы говорите, не произойдет. Ничего!» Алвито глядел на него, как на покойника. «Может быть, Бог смилостивится над вами, так как Бог мне судья, кормчий, но я думаю, вы никогда не покинете этих островов». Блэксорн вздрогнул, вспомнив приговор, который уже предрек ему Алвито. «Вам холодно, Анджин-сан?» На веранде рядом с ним оказалась Марико, отряхивающая в темноте свой зонтик. «О, извините, нет, мне не холодно, я только задумался». Он взглянул на перевал. Колонна вся уже скрылась за облачной грядой. Дождь немного ослаб, стал более редким и мелким. Несколько человек из деревни и слуги шлепали по лужам, торопясь домой. Двор опустел, сад был залит водой. По всей деревне загорелись фонари. У ворот теперь не было часовых, по сторонам моста тоже. Казалось, что в сумерках воцарилась пустота. «Вечер намного приятнее, не правда ли?» — спросила она. «Да», — ответил он, поняв, что они остались вместе одни и в безопасности, если они будут осторожны, и если она хочет того же, чего и он. Подошла служанка, принесла сухие носки и забрала зонтик. Она встала на колени и начала вытирать ноги Марико полотенцем. «Завтра на рассвете мы тронемся в путь, Анджин-сан». «Сколько времени займет эта дорога?» «Несколько дней, Анджин-сан. Господин Торанага сказал...» Марико оглянулась на Дзёко, подобострастно приближающуюся к ним из гостиницы. «Господин Торанага сказал мне, что времени будет достаточно». Дзёко отвесила низкий поклон. «Добрый вечер, госпожа Тода. Прошу прощения, что я прерываю ваш разговор. Как у вас дела, Дзёко-сан?» «Прекрасно, спасибо, хотя я бы и хотела, чтобы этот дождь прекратился. Я не люблю, когда такая сырость. Но потом, когда кончатся дожди, начнется жара, а это еще хуже, не так ли? Но осень не за горами. О, нам так везет, что бывает осень и такая прекрасная весна, правда?» Марико не ответила. Служанка завязала ей таби и встала. «Спасибо», — сказала Марико, отпуская ее. «Так что, Дзёко-сан, я могу что-нибудь сделать для вас?» «Кику-сан спрашивала, не хотите ли, чтобы она развлекла вас за ужином, танцевала или пела вечером. Господин Торанага дал ей указание занимать вас, если вы пожелаете». «Да, он говорил мне, Дзёко-сан». «Это было бы очень хорошо, но, может быть, не сегодня вечером. Мы должны выехать на рассвете. Я очень устала». «Будут же и еще вечера, правда? Пожалуйста, принесите ей мои извинения и скажите, что я очень хотела бы видеть вас и ее моими спутницами в дороге». Торанага приказал Марико взять с собой обеих женщин, и она поблагодарила его, довольная, что они будут сопровождать ее. «Вы так добры», — сказала Дзёко медоточивым голосом, — «но для нас это большая честь. Мы сразу поедем в Эдо». «Да, конечно, а почему вы спрашиваете?» «Просто так, госпожа Тода. Но в таком случае, может быть, мы могли бы остановиться в Мисиме на денек или два. Кику-сан хотела бы взять кое-что из одежды. Она не считает, что достаточно хорошо одета для господина Торанаги. И я слышала, что в Эдо летом очень душно и много москитов. Нам надо забрать всю ее одежду, какой бы она ни была». «Договорились. У вас обеих будет достаточно времени». Дзёко не смотрела на Блэксерна, хотя обе они ощущали его присутствие. «Это очень печально для нашего господина, да?» «Карма», — ровным голосом ответила Марико. Потом она добавила со всей женской сладкоголосой коварностью: «Но ничего не изменилось, Дзёко-сан. Вам будет заплачено в тот день, когда вы приедете, как оговорено в контракте». «О, извините», — сказала старуха, притворяясь обиженной. «Извините, госпожа Тода, но при чем тут деньги? Я меньше всего думала о них. Нисколько. Я только обеспокоена будущим нашего господина». «Он сам хозяин своего будущего», — легко сказала Марико, «больше не веря в это. Но ваше будущее прекрасно, не так ли? Что бы ни случилось, вы теперь богаты, все ваши невзгоды позади, скоро вы будете иметь власть в Эдо с этой вашей новой гильдией куртизанок, кто бы ни правил в Кванто. Скоро вы будете самой важной из всех, мама-сан, что бы ни случилось. Кику-сан все равно ваша подопечная, ее не тронут, если только не ее карма. Правда?» «Я только беспокоюсь о господине Торанаге», — ответила Дзёко с хорошо разыгранной печалью. «Ее анус подергивался при мысли о 2500 коку, которые были уже почти у нее в кармане. Если бы я хоть как-нибудь могла помочь ему, я бы...» «Как вы великодушны, Дзёко-сан! Я передам ему ваше предложение. Да, если вы сбавите цену на 1000 коку, это очень поможет ему. Я приму это от его имени». Дзёко заработала своим веером, напустив на себя радостный вид, и умудрилась не завопить вслух от своей глупости, попав в ловушку, как ребенок. «Ох, нет, госпожа Тода, как можно помочь деньгами такому великодушному господину?» «Нет, деньги ему, конечно, не помогут», — забормотала она, пытаясь выкрутиться. «Нет, деньги не помогут, скорее информация, помощь или...» «Пожалуйста, извините меня, какая информация?» «Нет-нет, не сейчас. Я только использовала это как оборот речи, извините, но деньги...» «Хорошо, я расскажу ему о вашем предложении и от его имени благодарю вас». Дзёко поклонилась на прощание и убралась обратно в гостиницу. Марико тихонько рассмеялась. «Что смешного, Марико-сан?» Она рассказала ему, о чем был разговор. «Мамы-сан, видимо, одинаковы во всем мире. Она беспокоится только о деньгах. Господин Торанага заплатит, даже если...» Блэксерн запнулся. Марико умышленно молчала, ожидая, что он скажет. Тогда, под ее взглядом, он продолжал. «Отец Алвито сказал, что, когда господин Торанага окажется в Осаке, с ним будет покончено». «О да, Анджин-сан, это так», — сказала Марико с легкостью, которой она не чувствовала. Потом она отогнала от себя мысли о Торанаге и Осаке и опять успокоилась. Но Осака за много лиг отсюда, и до нее еще много времени, и пока это время не пришло, что будет, не знают ни Ишида, ни этот добрый отец, ни мы. Никто не знает, что случится на самом деле, не так ли? Кроме Господа Бога. Но Он нам не скажет, правда? До тех пор, пока это не произойдет, да? Хай! Он засмеялся вместе с ней. Вы так мудры! Благодарю вас! «У меня есть предложение, Анджин-сан, на время путешествия. Давайте забудем все посторонние проблемы, все до одной». «Ты», — сказал он на латыни, — «так хорошо видеть тебя. И тебя, по крайней мере, необходимо быть чрезвычайно осторожными перед этими двумя женщинами, да? Это зависит от вас, госпожа. Я постараюсь». «Сейчас мы почти одни, да? Ты и я?» «Да, но этого не было и никогда не случалось. Да, ты опять права, и так красиво!» В ворота крупными шагами прошел самурай и отсалютовал Марико. Он был в годах с седеющими волосами, его лицо было все изрыто оспой, он слегка хромал. «Пожалуйста, извините меня, госпожа Тода, мы выезжаем на рассвете, да?» «Да, Йосинака-сан, но это не очень страшно, если мы отложим и до полудня, если вы пожелаете, у нас масса времени. Да, если вам так угодно, мы можем выехать и в полдень. Добрый вечер, Анджин-сан, разрешите представиться, я Акира Йосинака, командир вашей охраны». «Добрый вечер, командир!» Йосинака повернулся к Марико. «Я отвечаю за вас и за него, госпожа, так что, пожалуйста, скажите ему, я приказал двум своим людям спать в его комнате как личной охране. На часах будет каждую ночь стоять по 10 человек, они все будут около вас, у меня всего 100 человек с собой». «Очень хорошо, капитан, но, извините, лучше не ставить пост в комнате Анджин-сана. У них, варваров, принято спать одному или вместе с дамой. Возможно, что с ним будет моя служанка. Пожалуйста, держите часовых кругом, но не очень близко, тогда он не будет обижаться». Йосинака поскреб в затылке и нахмурился. «Слушаюсь, госпожа. Да, я согласен с вами, хотя мой способ охраны более надежен. И потом, пожалуйста, попросите его не совершать эти его ночные прогулки. Пока мы не прибудем в Эдо, я отвечаю за него. А когда я отвечаю за что-то важное, например, за очень важных людей, я очень нервничаю». Он поклонился и ушел. «Капитан просит вас не ходить гулять во время нашей поездки. Если встанете ночью, всегда берите с собой самурая Анджин-сан. Он говорит, так ему будет легче выполнить свое задание». «Хорошо», — сказал Блэксорн, глядя, как он уходит. «Что еще он говорил?» «Я что-то уловил про сон». «Я не очень его понял». Он остановился. Из гостиницы вышла Кику. На ней был купальный халат, полотенце, красиво обмотанное вокруг головы. Босая, она ленивым шагом направилась в сторону бани, отвесив им полупоклон и весело помахав рукой. Они ответили на приветствие. Блэксорн уставился на нее, на ее длинные ноги, на ее колышущуюся походку и не отрывал взгляда, пока она не скрылась в бане. Он почувствовал, что Марико внимательно смотрит на него и оглянулся. «Нет», — успокаивающе сказал он и покачал головой. Марико засмеялась. «Я думаю, вам будет трудно просто ехать с ней после такой замечательной ночи любви. Нет, напротив, у меня остались очень приятные воспоминания. Я рад, что она теперь принадлежит господину Торанаге. Это все облегчает и ей, и ему, и всем». Он собирался добавить «всем, кроме Оми», но придумал более интересный конец. Для меня она, в конце концов, была только необычайным, удивительным подарком и ничего больше. Он захотел дотронуться до Марико, но не сделал этого. Вместо этого он отвернулся и посмотрел на перевал, неуверенный в том, что он увидел в ее глазах. Теперь перевал скрывала ночь и облака. С крыши с приятным звуком капала вода. «Что еще?» — сказал капитан. «Ничего интересного, Анжен-сан».